7. И случилось чудо, иначе не назову. В тот день или на следующий подъехала к нашему трактиру груженая подвода, и вошел Егор Антонович Суханов. Психологически это трудно объяснимо, почему прежний враг моей матери, бывший бучельский кулак и лавочник, прослышав, что его господам живется в Богородицке плохо, собрал со многих, помнивших былые господские благодеяния бучельских крестьян, разную снеть и сам повез за 60 верст. Его неожиданное милосердие можно объяснить разве только тем, что он был уверен, для большевиков настали последние дни. Князья скоро вернутся в Бучелки. Он снова откроет лавочку, а они в знак благодарности будут покупать товары только у него. Суханов сгрузил 2 мешка с рожью, сколько-то пшена, сала и масла топленого, пару бутылок изумрудно-зеленого конопляного масла, каравай хлеба, пышки и живую курицу. Еще до обыска бабушка переехала в квартиру рядом с Трубецкими. Вернулся из больницы дедушка. Продуктов оказалось столько, что мы смогли по-братски поделиться с Трубецкими. Егор Антонович перевез все наши вещи на новую квартиру и уехал в Бучелки, обещая, как только установится санный путь, снова привезти крестьянские подношения. Захватив с собой отцовский бараний полушубок и продовольствие, моя мать отправилась в Тулу. По дороге ей тяжко досталось. Возчик, знавший, куда и зачем она едет, в течение 2 дней 60-верстного пути со злобой и ненавистью говорил: «Теперь свобода! Давно пора всех господ изничтожить, и зря моя мать едет, все заложники наверняка причпокнуты». Приехав в Тулу, она отправилась к своей бывшей гувернантке Людмиле Сергеевне Типольд по профессии акушерки, которая жила в тесной каморке богатого особняка, принадлежавшего известным на всю Россию самоварным фабрикантам Баташовым. Когда-то в детстве Александра Васильевна Баташова дружила с моей матерью и теперь приняла ее как самую близкую родную. И за все время вынужденного пребывания моей матери в Туле старалась облегчить ей жизнь. Моя мать вскоре нашла своего мужа и дядю Владимира Трубецкого в тюрьме. Будут ли расстреливать заложников или нет, оставалось неизвестным. Газеты гремели о победах красных под Орлом. Это успокаивало. Но с другой стороны, можно ли верить газетам? Заложников, схваченных со всех уездов, было множество. Кормили их впроголодь. Каждое утро под конвоем солдат, нескончаемой процессией, они выходили из тюрьмы и шли по улицам города на работу брать мороженую капусту с огородов. Их родные подбегали к ним и по дороге передавали им еду. Конвойные смотрели сквозь пальцы на такое нарушение порядка. Моя мать нанялась на соседний огород брать капусту. 2 раза в день, когда заложники выходили из тюрьмы, и вечером, когда они возвращались, она подбегала к ним с миской вареной капусты. Мой отец на ходу запускал пальцы в миску и ел. Так изо дня в день в течение месяца она кормила и его, и дядю Владимира. Той пищи, какую давали в тюрьме, и тех продуктов, какие она передавала, было явно недостаточно. Оба заключенных, да и все прочие их сожители по камерам, слабели на глазах. Семашки совместно с блохами и клопами их одолевали. Иные попадали из тюрьмы в больницу, другие прямо в морг. С помощью врачей, знавших ранее отца, и он, и дядя Владимир попали в больницу, в светлую палату под белоснежные простыни. Отец мне потом рассказывал, что та минута, когда после горячей ванны в чистом больничном белье он лег на койку, завернулся колючим казенным одеялом, та минута была одной из самых блаженных в его жизни. У дяди Владимира начался туберкулезный процесс. У него температура действительно поднялась выше 37 градусов, а у моего отца никакого жару не было. Но в больнице служили сестры милосердия и сиделки, из коих две были уроженками Епифанского уезда, и многое хорошее слышали о моем отце. Опасались лишь одного человека, больничного комиссара, единственного большевика, бывшего фельдшера. Он следил, нет ли среди его подопечных симулянтов. Отец никак не мог научиться натирать градусник между ладонями по способу ленивых школьников. Сиделки приносили ему стакан остывающего чаю. Он должен был туда опустить градусник, да опустить осторожно, чтобы ртуть не подскочила до 42 градусов. Так и проводили свои дни в нескольких палатах заключенные больные, подлинные и мнимые. Рассказывали друг другу интересные истории, читали, ждали очередной миски жидкого супа, курили, бродили по коридору. И только конвойный у наружной двери своей винтовкой напоминал, каково было их положение. Вместе с отцом находились многие его знакомые по прежней службе, с которыми он встречался на дворянских выборах, на различных губернских съездах и собраниях. Моя мать ходила к нему каждый день, передавала посылку, разговаривала с ним в присутствии конвойного и вновь уходила. Деникин поспешно отступал. «Значит, заложников расстреливать не будут». Рассказывали, что красные победили благодаря вновь прибывшим двум ротам латышских стрелков. Мать переписывалась с нами, писал письма и отец. Мы отвечали. Восьмое. Как же мы жили без родителей на новой квартире в течение двух последних месяцев 19-го года. Дом любимовых был деревянный, пятистенка под железной крышей, с просторными сенями сбоку и просторным сараем сзади. В первой комнате высилась огромная русская печь. За перегородкой была маленькая спаленка. Парадную комнату перегораживала занавеска. Таким образом, мы могли говорить, что у нас четыре комнаты. В первой за перегородкой обосновались Владимир и я. В кухне за печкой спала Алена. В большой комнате жили обе мои старшие сестры. И стояла кровать, ожидавшая родителей. А за тамошней перегородкой заняли места тетя Саша, Нясенька и обе мои младшие сестры. Графская мебель была частично самая простая, частично черного и красного дерева с ровными спинками и ножками. Шикарная, роскошная кровать для родителей, изящный туалетный столик, два кресла, обитые штофом. Тетя Саша учила меня и моих младших сестер. Сестра Алина ходила работать в библиотеку. Сестра Соня в школу второй ступени. Брат Владимир, окончив школу еще весной, первое время не имел определенного места службы. Иногда уходил мазать какие-то плакаты. Помню его огромный в лист фанеры плакат, изображавший кузнеца, стукающего тяжеленным молотом по наковальне. Меня восхищали искры в виде алых траекторий, разлетавшихся во все стороны. Плакат повесили на базарной площади по случаю второй годовщины Октябрьской революции, и в течение нескольких дней прохожие на него глазели, а пошел дождь, и все смыло. Тогда я впервые увидел демонстрацию с красными флагами и полотнищами. На базарной площади напротив собора соорудили из теса трибуну, сзади которой и висел тогда еще новенький Владимиров плакат. Оратор вещал о мировой революции. Говорил, что сбываются мудрые предначертания великого Карла Маркса. Поднялась социалистическая революция в Баварии и в Венгрии. Скоро вся Европа запылает, пролетариат захватит власть во всех странах. Тогда ходил анекдот, что даже собаки рычали: «Мировая революция!» Потом и в Баварии, и в Венгрии горстка захвативших власть была разгромлена. Газеты кричали: «Кровавая собака Носская! Социал-предатели Каутский, Шейдеман и иже с ними!» Особенно доставалось вождям германских социал-демократов, которые повели рабочий класс по пути мирных, чисто экономических завоеваний. Лина и Соня по вечерам обычно пропадали с подругами и кавалерами, а Владимир был домосед. Он раздобыл коробку великолепных акварельных красок, а бумага была из графского архива. По прежней привычке, забравшись ногами на его кровать и облокотившись о стол, я часами молча смотрел, как тончайшей кисточкой он подцеплял из коробки порцию краски, как разводил ее водой и раскрашивал светлыми и яркими тонами очередную картинку. Он носил английский френч покойного дяди Миши со следами споротых погон на плечах и огромные подшитые валенки. Где он прочел одно из самых прекрасных сказаний Древней Руси о невидимом граде Китеже, не знаю. В целой серии картинок он изобразил, как князь Георгий с соколом на руке едет на коне, как Гришка Кутерьма ведет татар. Нарисовал сечу при Керженце, синее озеро Светлояр, окруженное березками. Самого города нет на трех горах, а его прокинутое отражение. белые стены с башнями, а за стенами храмы златоглавые видятся на поверхности озера. Владимир тогда увлекся Билибиным и раскрашивал контуры чистыми тонами без теней, а вокруг каждой картинки выводил орнаменты, заимствовал узоры из различных книг, сам их выдумывал, переиначивал по-своему. Вся серия картинок погибла при нашем переезде. С тех пор зародилась в моем сердце светлая мечта попасть на озеро Светлояр к невидимому граду Китежу. Питались мы главным образом бучельскими подношениями, в которых основным продуктом являлась рожь. Поварихой была Нясенька, но она не отличалась особым умением и не знала, как обращаться с русской печкой. Нясенька сутки мочила рожь, затем двое суток в чугуне ее варила и парила, и все равно зерна оставались твердыми. Через час после еды они выскакивали непереваренными и доставались воронам и нашей единственной курице. Курицу эту мы берегли. В честь нашей подняни я ее назвал Леной. И мы мечтали, как, начиная с весны, каждый день будем получать по яичку. Из тогдашних кушаний вспоминаю саламату. Это печеная на сухом противне ржаная мука, которую потом кипятили. Другое кушанье – картошка. Для экономии ее варили только в мундире. Очищай сам или съедай с кожурой. Иногда Нясенька толкла ее нечищенную и подавала на стол. Разрешалось взять лишь чайную ложечку зеленого конопляного масла, которое раздавалось тете Саше с аптекарской точностью. Щи варились вегетарианские из тухлой капусты серого цвета. По утрам мы, младшие, выпивали по стакану молока. Хлеб выдавали по карточкам. Ежедневно я ходил в лавку на Воронежской, и там бывший военнопленный рыжеусый австриец Франц отвешивал мне 13,5 фунтов. По-теперешнему это 5 кило. При тогдашней скромной еде немного. Разрезала хлеб Нясенька. Каждому куску подкладывала кубики добавочек. Крошки по очереди съедали я и мои младшие сестры. Через день я ходил за молоком к бывшему смотрителю Богородицкой тюрьмы. Само здание уже год как пустовало, а заключенных держали в бывших купеческих лавках на базарной площади. После обеда и ужина пили чай из самовара с сахарином или сахаром в прикуску. Кусочек сахара закладывался за щеку, и через него пропускался морковный чай. Такого кусочка хватало на 2 чашки. Опять приехал из Бучелок Суханов и привез более богатые подношения, в том числе пару подшитых валенок, 2 или 3 пары шерстяных носков и варежек, живого петуха и 3 живых кур. Часть продовольствия отдали дедушке с бабушкой и Трубецким. Сами до отвала ели только 1 день. Петуха я назвал Коржом, кур – Нясенькой, няней Бушей и Полей, в честь подняни Трубецких. «Ура! Сколько весной у нас будет яичек!» Ближе к весне – Суханов приезжал в третий и в последний раз. Привез еще трех живых кур –